Рейтер вывернул внутри шлема голову, чтобы губы оказались на уровне раскрытого забрала, и нервно закурил. Щупальце тем временем уверенно продвигалось. Оно уже прорезало горизонталь и теперь довольно быстро ползло сверху вниз. Детеринг хотел проделать в борту таинственного грузовика большое четырехугольное отверстие, чтобы трюмные манипуляторы рейдера легко смогли выволочь оттуда его странный груз. «Слушай», — предложил я, — «а может, мы все-таки сходим туда, в жилой модуль? Если хочешь, иди сам, без меня. Знаешь, уже потом, когда мы шли на ровере домой, мне стало чудиться всякая гадость. Хочешь двинуться умом, иди. Спишут на пенсию с шизофренией, это как пить дать. Я, например, потому и хотел забрать отсюда эту машину, чтобы больше здесь не появляться. Я знаю, что ты во все эти дела не веришь, но я тебе точно говорю, это не чистый корабль. Знаешь, один тип, его звали, кажется, Брантом, Бивертоном, или что-то в этом роде, так он тоже когда-то наткнулся на нечистый корабль, на какого-то чужака, и почти месяц в нем ковырялся. Весь его экипаж помер в течение года, причем не от болезни какой-нибудь, а кто как, кого жена зарезала, кто в бассейне утонул и нашли только к утру. Ну, в жизни всякое бывает. Ага, у 200 человек сразу, честно сказать, у меня на этакие истории не хватает чувства юмора, заметил Дитеринг, потому что я им охотно верю. Это все поля, ребята, этот корабль наполнен страданием, причем настолько сильным, что мы его ощущаем даже через скафандр, я по крайней мере. И есть еще одна закономерность, она известна довольно давно. Чем больше людей подвержено влиянию поля артефакта, тем оно слабее действует. А вот если поблизости больше никого нет, человек беззащитен. На линкоре, часом, чудеса не начнутся, спросил я. Не думаю, во-первых, долго эта штука там не пробудет, а во-вторых, на линкоре больше 500 человек, и все они, как ты понимаешь, не девочки во впечатлительном возрасте. Резак прогрыз нижнюю горизонталь и двинулся вверх. С каждой секундой светящаяся щель становилась все длиннее. «Шустро идет», — отметил Рейтер. «Шустро, у нас уже заряды почти сели, может не хватить энергии. Ну если не хватит, я запущу двигатель и кину на него генераторы, горючего-то нам точно хватит». Когда резаку оставалось пройти не более 3 метра, Дитеринг выпустил лапы с присосками и вцепился ими в вырезаемый фрагмент обшивки. Щупальце закончило свою работу, и Илка, удерживая огромный щит, тотчас отошла в сторону. «Ну что у вас?» – спросил Бракмоллер. «Можно подходить?» «Не спеши», – ответил Дитеринг. «Я дам команду». Катер отцепился от бурого прямоугольника, и тот, лениво вращаясь, медленно полетел прочь. Врубив прожекторы, Дитеринг подошел вплотную к дыре и осветил мрачное чрево трюма. Теперь, в мощном, чуть розоватом свете, громадная колба почему-то показалась мне более светлой, почти что белой. «Рейдер, можете подходить, только сперва дайте мне убраться отсюда, а то еще раздавите, чего доброго. Кстати, Эдди, что, хорошо, что я вспомнил, слушай, пока я не забыл, по прибытии на базу отправишь на кухню пару специалистов по всей этой технике. На какую, к черту, кухню? На самую обыкновенную. Я не собираюсь давиться пельменями, которые отдают рыбьим жиром». Барракуда подошла к левому борту линкора и присосалась к броне своим переходным хоботом. Далеко внизу, под нашими ногами, зашипели насосы шлюза камер. Дитеринг откинулся в кресле и глубоко затянулся. Экран командирского салона был настроен точно на носовой шлюз левого борта, и мне было хорошо видно, как прогибается рифленая труба хобота, по нему шли люди. Хобот качнулся и начал отходить от черной брони. Через полминуты он скрылся в чреве фрегата целиком. Барракуда закрыла люк и стала медленно удаляться от старшего брата, чтобы развернуться и лечь в разгон, покидая точку рандеву. Она уходила на Ахерон, в родное стойло. Баурейдер оставался здесь, бездумно дрейфуя с выключенными двигателями на окраине небольшого пылевого облачка. Экипаж валялся в койках или шлепал картами по столешницам. Ни один человек, от техника до самого командира, не имел понятия о том, что за груз был принят на борт с древней развалины в богом забытой системе. Ни один человек не знал, для чего подходила к борту непонятно откуда взявшаяся барракуда. И уж точно никто не имел представления, когда и куда пойдет сонно болтающийся в пыли линкор. Здесь не принято было задавать вопросы. Бракмоллер тоже не проявлял излишнего любопытства. Местом его работы была ходовая рубка, и деятельность пассажиров борта его не интересовала. Он прекрасно понимал, что служба безопасности нередко занимается делами, для простых смертных несуществующими. Имперская СБ всегда, с самого момента своего появления на свет, была окутана флером тайны и даже некоторого мистицизма, ее офицерам нередко приписывали едва ли не сверхъестественные возможности, связываться с ней считалось делом смертельно опасным. Те же, кому приходилось сталкиваться с ее людьми по долгу службы, с легким трепетом вспоминали длинноволосых худощавых офицеров в готически мрачных черных с золотом мундирах. Мало кому приходило в голову, что долго они не живут, чаще всего не дотягивая и до 30. Дверь салона отъехала в сторону, и через комингс перешагнул высокий молодой человек с погонами флаг майора на плечах. «Объект доставлен, милорд», — доложил он, поднеся два пальца к козырьку высоковерхой черной фуражки. «Прикажете ввести, все в порядке, фарман?» — спросил Дитеринг, повернувшись вместе с креслом. «Без потерь, милорд, и почти без шума». «Что значит «почти»?» «Пришлось провести воспитательную беседу с начальником поста». «Жертв нет». «Хорошо, давайте его сюда. Сами расположитесь в свободных каютах». Фарман вторично отмахнул честь и вышел. Через минуту двое жилистых лейтенантов с одинаково безразличными костлявыми лицами, классические лица третьего управления, ввели в салон бледного как смерть здоровяка в дорогом сером камзоле. «Спасибо», — одними губами произнес Дитеринг. «Свободны». Лейтенанты почти синхронно отдали честь и пропали, как будто их и не было. Бледнолицый крепыш боязливо огляделся и осторожно сел в свободное кресло. «Я вас не знаю», — сообщил он, нервно царапнув ногтями кожаный подлокотник. «Это неудивительно», — ответил Дитеринг, изящным жестом стряхивая пепел с кончика сигары. «Зато мы вас знаем. Или вы считаете, что этого недостаточно? Ведь вы, мастер Николас, фигура известная в определенных кругах, конечно, но все же, а что вам от меня нужно?» — спросил Курлов, облизнув пересохшие губы. «Так, мелочи, в частности, меня интересует, каким образом некий милорд Спиросфиола Оффбредхэм оказался помимо своей воли втянут в махинации с федеральными кредитами по ресурсным разработкам его собственной планеты и хорошо на этом деле погорел?» «У вас нет никаких доказательств», — тихо ответил Курлов. «Доказательств у меня, безусловно, нет. Но что может помешать мне отдать приказ лететь на Бредхэм, в гости к милорду Фиоле? Или, может статься, вы предпочли бы отправиться на Даймонд-Тир, приникнуть к груди милорда Диркса? Пожалуйста, линкор в вашем полном распоряжении». Курлов пошарил по карманам камзола, достал толстую пузатую сигару и изящную золотую зажигалку. «Как зовут вашего начальника, уважаемый?» — поинтересовался он. «Какого?» — недоуменно поднял брови Дитеринг. «Ну, того, который вами командует». «Командует мной, лордом Дитерингом оф Сент-Илер, Иисус Христос, разумеется. Вы что же, почтеннейший, до сих пор ничего не поняли? А что я должен был понять? Меня среди ночи хватают чины службы безопасности, глушат паралитиком и волокут на какой-то корабль. И вот я здесь. Как я должен это понимать? Если вы получили приказ взять меня и доставить в метрополию, то дайте мне возможность связаться с вашим начальством, и мы решим все вопросы к обоюдному удовольствию». Дитеринг выбрался из кресла и прошелся по салону. Курлов с равнодушным видом смотрел куда-то в сторону. «Да», — задумчиво произнес Дитеринг, присев на край командирского пульта, — «экземпляр уникальный. Какая самоуверенность, какой апломб. Даже странно, у такого большого человека, и вдруг манеры провинциального нувариша. ГМ, вы, дорогой мой, вот что. Вы сейчас садитесь к терминалу и пишите мне подробнейшую объяснительную записку по некоторым вопросам, по каким, я вам сейчас расскажу. А потом мы подумаем, что с вами делать». «Послушайте», — умоляюще всплеснул руками Курлов, — «я понимаю, что вам нужно выполнять взятые на себя обязательства, но поверьте, я могу дать вам гораздо больше. Назовите сумму, и все проблемы будут решены. С вашими заказчиками я разберусь сам, меня ждут люди, в конце концов, я не могу терять тут драгоценное время». «Вас уже никто не ждет», — ответил Дитеринг. «Шкиперлов находится на борту этого корабля, а то, что он вам обещал, пылиться в трюме, вам ведь нужно было исчезнуть. Дела замучили, правда? Я вас понимаю, бывает. Считайте, что вы уже исчезли». Мясистое лицо Курлова посерело, рука с сигарой повисла безжизненной плетью. «Откуда вы узнали?» — прошептал он. «А вы сами во всем виноваты, дружище. Если бы ваши подручные не додумались поднять руку на генерала Фаржа, все прошло бы нормально, как вы и затевали. Но убить генерала СБ и после этого чему-то удивляться — это уже, Простите, слишком. Вы хоть на минуту представили себе, какую машину вы привели в действие? Сколько тысяч людей во всех имперских мирах потеряли сон и покой? Или вы считаете, что наше заведение – это что-то вроде полицейского участка и любые проблемы решаются при помощи кредитки? Так я уверяю вас, что вы глубоко заблуждаетесь. Мы контролируем этот мир, мы держим в руках колониальную мафию, мы решаем, быть или не быть тому или иному клану, мы терпим пиратство, поскольку оно является стабилизирующим фактором, мы строим и рушим финансовые пирамиды, мы держим банк в этой игре, а ваша игра кончилась. Все, хватит комедий, рассказывайте. Что, что хотел от тебя милорд Майкрофт Фарш? Он готовился к предвыборной кампании, я полагаю, ему нужно было крупное шоу с разоблачениями, он играл на имидж этакого борца за справедливость. В экономическом контексте, разумеется, благодаря своему родственнику-генералу он наскреб целую кучу разного дерьма, касающегося некоторых моих друзей. В тот момент мне, конечно, уже было на все наплевать, но скандал мог мне сильно навредить, помешать. Поднялся бы шум со всеми вытекающими. И я дал ему понять, что, если вся эта гадость всплывет на поверхность, я вмиг разломаю все его построения. Это, в общем-то, было несложно. Политика чистой не бывает, всегда можно найти какие-то промахи, ошибки, давно позабытое дерьмо. Если его вовремя вытащить на поверхность, не устоит никакая позиция, даже самая железная, любой имидж полетит к чертям. Потом, конечно, все это опять забудется, но уже будет поздно. А за кандидата, вовремя измазанного дерьмом, голосовать никто не станет, это идиоту ясно. И тогда он мне заявил, что имеет какую-то совершенно сногсшибательную информацию, способную свалить меня раз и навсегда. И я запсиховал. Нервы у меня к тому моменту уже были не в лучшем состоянии. Вот как, всего-то навсего нервы подвели. Я был уверен, что генерал Фарш раскопал информацию по этому делу. Он жил на Кассандене, а ведь именно там проходили все наши переговоры. Дитеринг тяжко вздохнула и слез с пульта. Боже, как все глупо, не знали они ничего, морды скотские. Не знали. Фарш был моим побратимом. Если бы ему в руки попала этакая бомба, первое, что он сделал бы, это сообщил мне. Фуф, сейчас тебя отведут в каюту, ты сядешь и будешь писать. Причем подробно, не пропуская ни единой детали. О чем я должен писать? Первое. Кто стоял за аферой Кириллина с акциями Aurora Space Corporation? Кому это было нужно и зачем? Все подробно. Дальше. Каким образом? Почему должники Джонатана Диркса вдруг стали такими состоятельными людьми? Третье. Все детали подготовки биржевого кризиса на Кассандене. Опять-таки, Спиросфиола, ты же понимаешь, о чем я. Когда Курлова увели, Дитеринг вновь занял свое кресло и закрыл глаза. Он молчал долго, курил и молчал. Я не решался подать голос, хотя на языке все время вертелся один и тот же вопрос. Что дальше? Что делать с опасной игрушкой, мирно лежащей в трюме? Страшно подумать, что произойдет, если она попадет в руки всякого рода авантюристам, пусть даже не сейчас, а через столетия. Но как ее уничтожить, если мы совершенно не понимаем, что это, не понимаем, как эта хреновина работает, что мы вообще знаем о времени? Ничего. А если попытка уничтожения монстра, предпринятая нашими обычными средствами, то есть, грубо говоря, топором по затылку, вызовет катастрофу? Саша, какие глубины есть на Ралторе? Что? Я не сразу сообразил, о чем идет речь. Глубины на Ралторе большие, даже очень, местами до 40 километров. Интересно, какие давления сможет выдержать ее капсула? Нужно проверить. Вы что, хотите ее утопить в океане на Ралторе? Вы серьезно? Вполне. А что нам остается? Уничтожить ее мы не можем. Это я четко понял, когда Рейтер показывал мне внутренности капсулы. Там действительно нечто невообразимое. Это даже не кристаллы. Этому просто нет названия. А Ралторе – место почти идеальное. На планету никто не заходит. Она, ты знаешь, объявлена зоной гуманитарного карантина на ближайшие 300 лет. За это время о ней вообще забудут. А экипаж? Что экипаж? Во-первых, никто, кроме нас троих, не знает, что именно находится на борту. Я даже трюм на всякий случай опечатал. А во-вторых, сбрасывать мы ее будем вдвоем, и я прослежу, чтобы ни одна живая душа не увидела, где это будет происходить. Сами на всякий случай запомним координаты, и все, дело можно закрывать. На всякий случай, изумился я, в жизни, сам понимаешь, всякое бывает, и всякие случаи в том числе. Кто знает, Детеринг встал, подошел к пульту и тронул сенсор интеркома. Полковника Брокмоллера ко мне, а что будем делать с Курловым? А это мы посмотрим, что с ним, с Курловым, делать. Прогудела дверь. Брокмоллер, верно, был выдернут прямо из постели. Он на ходу застегивал комбинезон и вид имел весьма сонный. Я здесь, доложил он. Я вижу, что ты здесь, хохотнул Детеринг. Давай поднимай свою шайку негодяев. Что, домой? Не суетись, Эдди. Проснись сначала. Проснулся, теперь слушай. Курс, Ралторри. Запомнил, я уже не сплю, обиделся Брокмоллер. Я вообще сразу это вот, просыпаюсь. Ну и слава богу. Заводи, командир, поехали. Будет дождь, сказал я, глядя, как бесформенная зеленая туча наползает на бронзовый диск солнца. Детеринг оторвался от изучения свежераспечатанной таблицы промеров и, прищурясь, посмотрел на небо. И шторм, наверное, здесь не бывает штормов. Я сплюнул в серый песок и зябко поежился. С полосы прибоя летели мерзкие холодные брызги. Да, дерьмовое место, кивнул Детеринг, не поднимая глаз. Действительно холодает. Идем в катер. Мы вернулись в кабину ТР-100 чужеродно-черной сплюснутой глыбой лежавшего на песке. Островок, на который мы опустились, был скалист и практически гол, если не считать нескольких чахлых кустов на плоском холме у западного берега. Даже птиц здесь почему-то не было видно. Вот, смотри, полковник ткнул пальцем в излом на диаграмме, здесь почти 2000 метров, а чуть севернее, вот здесь, впадина, и там уже ни много ни мало 18 тысяч. Впадина это вроде колодца, никакими течениями оттуда капсулу не утащит. То, что надо, а, как ты считаешь, миллиметров, посмотрим там еще раз, да, пожалуй, пройдем весь квадрат целиком. Он отложил рулон тонкой бумаги в сторону и запустил двигатели. Катер дрогнул, добродушно заворчал дюзами и не спеша поднялся в воздух. Я протянул руку к панели и включил климатизатор на отопление. «Холодно, что ли?» – спросил Детеринг, выводя сотку из набора высоты. «Свежо», – ответил я, – «и, главное, сыро». Я едва не свихнулся от этой сырости за те 3 месяца, что пришлось здесь проторчать. Возле экватора, там еще терпимо, даже сухие места попадаются, а выше – просто сил нет. Возвращаешься в базовый модуль и выжимаешь одежду. Пол-литра выливается, ей-богу. Детеринг молча улыбнулся. Катер вошел в дождь. Струи воды летели почти горизонтально. Глухо ревели моторы, сражаясь с мощными порывами бокового ветра, норовящего сбить черную кляксу с курса. Я вытянул ноги и удобно улегся в узком кожаном кресле. ТР-100 поднялся над тучами, и теперь далеко на западе, в лиловых разрывах облаков темным золотом моргало солнце. Судя по солнцу, Детеринг вел катер строго на юго-запад. Я не мог вспомнить, где находился указанный Детерингом район. За 2 дня мы их осмотрели великое множество. Линкор висел где-то там, за пределами бирюзового неба, а мы болтались по всей планете в поисках наиболее удобного места для затопления страшного пупырчатого цилиндра. Вот будет анекдот, если мы ее сбросим, а тонуть она не захочет. Хотя нет, должна затонуть. В ней все-таки не 1/10 тонн. В этом мы уже убедились. Вот черт, пробормотал я, вдруг вспомнив кое-что. Вот я идиот-то, а что случилось? Удивился Детеринг. Да так, это к делу не относится. А вспомнил я, что с доктором Деливером я так и не переговорил, почти наверняка поставив Ольгу в идиотское положение. Впрочем, что тут странного? События последних дней не оставляли мне времени на размышления об этом. Слишком много было всего и всякого. Детеринг всегда работает в совершенно бешеном темпе, но тут он переплюнул самого себя. Сумасшедший ритм перелетов, перестрелок и переговоров, запрессованных в относительно небольшой промежуток времени, мог сбить с толку даже хорошо подготовленного человека. Катер пошел вниз. Здесь не было туч, не было вообще и намека на облачность. Зеленый океан спокойно катил свои волны, неторопливо исчезающие в вечности. Километрах в 20 справа по курсу виднелись голубоватые островки какого-то архипелага. «Это практически шельф», — сказал Детеринг. «Впадина — это скорее всего разлом в коре. Хорошее место. Кому придет в голову искать на шельфе?» Сотка снизилась, заработал сканер. На экранчике бортового навигационного мозга способного, впрочем, выполнять весьма широкий спектр работ, появилась красная кривая, подробно отражающая рельеф океанского дна. Катер пошел по спирали, постепенно увеличивая радиус облета. Вот, Дитеринг заставил машину замереть на месте и внимательно посмотрел на дисплей. «Я думаю, нас это вполне устроит. Что скажешь?» «Да», кивнул я, «и она достаточно большая, чтобы мы могли сбросить капсулу почти не целясь, с первого захода. Мне, правда, никогда не приходилось самому выполнять маневр ходового сброса груза». «Не волнуйся», махнул рукой Дитеринг, «я на этом маневре собаку съел еще в молодости. Знал бы ты, сколько десантов я выбросил своими руками, и сколько раз выбрасывался сам. Тогда было другое время, да». Он выключил аппаратуру и запросил с борта программу ориентации. Через секунду мозг, побеседовав со своим старшим братом, выдал на дисплей курсы подхода. Дитеринг хмыкнул и потянул на себя массивную сдвоенную рукоять акселератора. Кормовая часть катера отозвалась раскатистым ревом. Рывок штурвала, и океан исчез с обзорных экранов, уступив место бирюзовому свечению неба. Мягкая лапа перегрузки привычно сдавила грудную клетку. Дитеринг не насиловал двигатели, катер шел на орбиту в ленивом режиме опорной тяги, хотя мощность моторов позволяла вылететь за пределы атмосферы с резвостью субрейдера. Но спешить нам, слава богу, было уже некуда. Через полчаса сотка вползла в родное стойло, заняв свое привычное место в одном из многочисленных десантных деков линкора, а мы отправились в командирский салон. Полковник Брокмоллер изволил немало удивиться при нашем появлении. Он почему-то решил, что мы проторчим на мокрой планете никак не менее недели. Дитеринг развеял его иллюзии. «Прикажи экипажу разместиться в личных каютах и проследи за исполнением», — распорядился он, — «чтоб никто и носа не высунул, пока я не разрешу». «Да как же я за этим прослежу?» — возмутился Брокмоллер. «Это уже твое дело, и сам тоже исчезни». Экипаж рассосался по каютам, а я занял совершенно непривычное мне место оператора центрального трюма. В тесной рубке находилось несколько экранов, блок управления трюмными манипуляторами и, к огромному моему удивлению, еще и пульт наведения вращающейся орудийной башни на брюхе корабля. В нужный момент оператор превращался в комендора четырех довольно свирепых орудий. Я включил экраны, настроил их таким образом, чтобы они показывали мне и створки трюма на брюхе, и часть нижней полусферы. Сектор обзора был вполне достаточен, чтобы четко видеть, куда пойдет сбрасываемый груз. Разобравшись с этой кухней, я доложил Дитерингу о готовности и опасливо покосился на пушечный пульт. Как бы не зацепить эту штуку локтем, а то случится маленький фейерверк. Корабль снаряжен под завязку и наверняка моя башня тоже заряжена. Линкор дрогнул и начал сход с орбиты. Без работы штурманов затея Дитеринга казалась мне совершенно безумной, но я уже не раз убеждался в том, что самые безумные свои идеи он осуществляет с непостижимой легкостью факира. В отличие от большинства современных пилотов, он изучал тонкости управления кораблем не на полигонах, а в жесточайших мясорубках десантных операций, где малейшие промедления или ошибка могли стоить жизни тысячам людей. Баурейдер шел по пологой кривой, удерживаемый тормозными двигателями. Дитеринг совершал типично десантный маневр спирального входа в атмосферу, при котором корабль-носитель появлялся не над головами атакуемых, а подкрадывался из-за горизонта, словно здесь, на богом забытой водной планете, нас могли ждать готовые к бою противодесантные батареи. Поверхность планеты приближалась, уже были видны белые буруны полосы прибоя у какого-то довольно крупного острова, мерно ревущие двигатели пронзительно взвыли в форсажном режиме, и рейдер начал разворачиваться, не прекращая снижаться. Теперь корабль шел совсем низко, на моих экранах было хорошо видно волнение, создаваемое его дюзами. «Королев, готовность!» — услышал я ровный голос Дитеринга в интеркоме. «Есть готовность!» — мой палец завис над кнопкой сброса. Шеф, видимо, решил не рисковать и заставил корабль зависнуть над волнами почти неподвижно. Сброс. Повинуясь команде с пульта, мягко распахнулись огромные створки центрального трюма, и массивный серый огурец, мелькнув на прощание в воздухе, скрылся среди пенно-зеленых бурунов. «Груз пошел», — доложил я. «Понял», — ответил Дитеринг. «Все, заходи ко мне». Я закрыл створки трюма, выключил обзорную систему и покинул рубку. Внутренняя капсула вынесла меня на верхнюю палубу и помчалась вперед, в носовую часть. Через полминуты я вошел в ходовую рубку линкора. Линкор продолжал мчаться над волнами, лишь немного набрав высоту. Дитеринг, удерживая штурвал одной рукой, другой задумчиво ковырялся в ухе. В левом верхнем углу экрана светилась карта планеты. «Ладно, проговорил шеф, не вынимая правого мизинца из уха. «Вот здесь, судя по этим символам, архипелаг обитаем». Корабль сменил курс, теперь он двигался точно на юг, в сторону одного из самых больших экваториальных архипелагов. «Вы собираетесь садиться?» – удивился я. «Да, подышим воздухом. Он здесь мокрый, этот воздух. Что в нем хорошего? Посмотрим», – неопределенно ответил Дитеринг, включая командирский интерком. «Внимание! Экипажу занять боевые посты, готовность 2». Через минуту в рубке появился Брокмоллер в сопровождении своих пилотов. «Мы что, в атмосфере?» – изумился он. «Эдди, ты стал какой-то странный», – поморщился Дитеринг, выводя корабль на посадочную прямую. «Опять, что ли, спал? Распорядись пока, чтобы мне нашли обычный комбез большого размера и надувную лодку. Все это к носовому шлюзу. Какому? Ну хотя бы к правому. И готовьтесь к взлету, я тут долго не задержусь». Дитеринг дожал штурвал, линкор коснулся воды, промчался еще километров 300, сотрясая воздух ревом тормозных двигателей, и замер в нескольких километрах от песчаного берега большого лесистого острова. Шеф недовольно хмыкнул и коснулся рукояти маршевого акселератора. Едва слышно ухнули двигатели, и заостренный нос корабля, рванувшись вперед, вылетел на песок. «Сели на мель», — сообщил танк. «Пока мы будем плавать, извольте развернуться. Только потихоньку, а то островок потопите». «Зачем разворачиваться?» — пожал плечами Брокмоллер. «Я его и так подниму. Тяги, что ли, мало? Как хочешь». «Мы пошли». Мы спустились на одну из средних палуб, где находились каюты экипажа, и остановились в тупиковом коридоре. Дитеринг коснулся сенсора, открывая невысокую прямоугольную дверь, и шагнул через комингс. «Все в порядке, Форман», — успокоил он рванувшегося докладывать офицера. «Где он?» «Мы его забираем». Из соседней комнаты появился нервно озирающийся Курлов. «Пошли», — сказал Дитеринг. «Да не трясись, все будет нормально». Опустившись на нижнюю палубу, мы вышли к правому носовому шлюзу, где нас ждал какой-то мрачный небритый унтер с комбинезоном и надувной лодкой. Дитеринг осмотрел новенький комбез и передал его Курлову. «Это тебе на память. Целый, без единой дырки. Носи, Коля, на здоровье». «Мне?» – Курлов выпучил глаза. «Зачем? Скоро узнаешь». Шлюз раскрылся. Дитеринг высунулся наружу и выругался. До поверхности воды было не меньше 7-8 метров. Чертыхаясь, Дитеринг нашел на стене распределительный щит и выпустил на улицу суставчатый трап, который, разложившись полностью, ушел нижними ступеньками под воду. «Давай лодку», — сказал он, начиная спускаться, «и готовь клиента». Спустившись вниз, он бросил на воду серый рулон, который тотчас же надулся, приняв форму старинного утюга. Спрыгнув в лодку, Дитеринг крикнул мне: «Ну давай его, что ты спишь?» Я подтолкнул дрожащего Курлова к трапу и пошел вниз следом за ним. Сверху из шлюза высунулся унтер. «Вас ждать, милорд?» «Да, мы сейчас вернемся». Курлов мешком упал в лодку, попытался встать на ноги и вновь рухнул. Дитеринг уселся на довольно жесткий транец суденышка и взял в руки дистанционный пульт управления. Лодка развернулась и совершенно бесшумно поплыла к берегу. Спустя 5 минут нос надувнушки выскочил на песок пляжа. Я выбрался на сушу и закурил, оглядывая окрестности. Местные аборигены не представляли опасности, тем более что все они давно уже попрятались по норам и возносили молитвы богам, попердывая от ужаса. Меня больше интересовали птицы, здесь водилась одна симпатичная и, главное, чрезвычайно вкусная птичка, которую местные жители почитали за богиню то ли любви, то ли удачи и по наивности своей в пищу не употребляли. Однако птиц тоже не было видно, верно, всех их здорово напугал грохот садящегося на воду звездолета. Дитеринг тем временем вытащил на берег отчаянно сопротивляющегося Курлова. «Как же ты меня измучил, а?» Шеф в сердцах сплюнул на песок и легонько пнул мощный зад проходимца носком своего изящного остроносого сапога. «Все, иди, старина, гуляй». «Куда?» Страдая метеоризмом, простонал король прохвостов. «А куда хочешь? Ты мечтал исчезнуть? Вот ты и исчезнешь. Ближайшие 300 лет сюда не зайдет ни один корабль. Иди, иди, не порти тут воздух. Здесь живут добрые тихие люди, им нужны такие крепкие парни, как ты. Они научат тебя ловить рыбу, дадут тебе хорошую жену, ты будешь жить и поминать меня добрым словом. Так что вперед, комбинезон вот не забудь, здесь иногда бывает прохладно. Оставьте хоть оружие», — взмолился Курлов. «Оружие?» — захохотал Дитеринг. «Еще чего не хватало, ты, да еще и с оружием. Нет, это уже будет слишком. Все, Алекс, поехали, прощай, Крыса. Роскошный фотолет милорда Касьяна приземлился в имении на закате. Здесь было совсем тепло, гораздо теплее, чем в столице. Попрощавшись с пилотом, я спрыгнул на траву. Когда я был здесь последний раз, луг был разворочен опорами газели. Теперь от ямы рытвин остались лишь едва заметные следы на восстановленном дерне. Меня никто не встречал. Я прошел в дом, миновал холл и, не раздеваясь, в расстегнутой шинели и с чемоданчиком в руке двинулся в сторону спальни. Но распахнуть дверь я не успел. Она сама открылась мне навстречу. Закусив нижнюю губу, в проеме стояла Ольга. Я остановился, не дойдя до нее пару шагов. «Что с тобой?» «Ничего», — шепотом ответила она. «Я вижу, у вас новые погоны, полковник». «Да, приобрел по дороге», — ответил я. «Но ты, что, ты уверен, что попал туда, куда хотел?» «Да, что за чушь ты несешь, а что ж я могу нести, если ты последний раз говорил со мной почти 3 недели назад? Или, может быть, ты забыл дорогу, Ольга?» Ее прекрасные голубые, словно льдинки, глаза растаяли и подарили мне 2 бесценных алмаза. Резко шагнув вперед, она опустила голову на мое плечо, спрятав слезинки в грубом ворсе еще не обжитой шинели. Словно предупреждая мои объятия, Ольга прошептала: «Осторожнее, милый», и, подняв уже улыбающееся лицо, добавила: «У тебя будет сын». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.